если царь в самом деле похож на директора Ивана Львовича. И через могилу тоже не хочу, — добавил он, вспомнив страшную ночь на деревенском кладбище. — Понадобится, полезете и через могилу. Иначе вы не тот Дорн, который мне нужен, — сурово произнес профессор, но тут же улыбнулся. — Однако надеюсь, что мы обойдемся без средневековья. Вторая из московских хронодыр, связанных с райским яблоком, гораздо удобней и безопасней. Во-первых, как я вам уже говорил, она расположена в подвале этого дома. Ну, не чудо ли? А еще чудеснее то, что ведет она почти в точности туда, куда нужно. В 5 июня 1914 года. Это по старому стилю. Вы ведь знаете, что до революции Россия существовала по юлианскому календарю, отстававшему от общемирового. Всего 10 дней спустя, то есть 15 июня 1914 года, камень был в Москве. У меня есть точное тому подтверждение. Мистер Ван Дорн похлопал по кожаной папке. В тот же самый день, 15 июня, в Сараево убили наследника австрийского престола, из-за чего разразилась Первая мировая война. Погибли миллионы людей, и больше всего русских. Полагаю, причиной этой катастрофы стало то, что кто-то опять попытался физически или химически воздействовать на камень. Всякий раз, когда очередной невежа пилит яблоко, пытается его огранить или раскалить, или растворить в едком растворе, происходит какая-нибудь ужасная трагедия. Один я знаю, что именно нужно сделать с камнем, чтобы он перестал губить мир. Профессор, наконец, открыл свою папку и с торжественным видом выложил на стол цветную схему какого-то мудреного устройства. Ластик рассмотрел картинку и решил, что это, скорее всего, мощный телескоп. Но догадка не подтвердилась. Это трансмутационная пушка. Я работал над ней 30 лет. В абсолютной секретности. Моя пушка может преобразовывать атомарную структуру обрабатываемого вещества. Средневековые алхимики называли подобный процесс трансмутацией или великим превращением, а агент, то есть посредник, способный выполнить эту операцию, магистериумом или философским камнем. Но попытки средневековых ученых создать философский камень ни к чему не привели. Без современных технологий и материалов, без сверхвысоких температур это совершенно невозможно. Я так и назвал свой агрегат. Магистериум. С его помощью можно сделать то, о чем мечтали алхимики. Превращать один металл в другой, например, свинец в золото. Но это не экономично. Процесс обойдется во много раз дороже полученной прибыли. И потом меня не интересует золото. Меня интересует лишь одна трансмутация. Камня зла в камень добра. Мой магистериум совершит это. Надо только, чтобы райское яблоко попало ко мне в руки. Вы представляете, что будет, если добра на свете станет на 64 карата больше, чем зла? Люди перестанут без причины ненавидеть себе подобных, начнут слышать не только себя, но и окружающих, разучат обижать слабых, обездоленных, ни войн, ни преступности, ни жестокосердия. Ах, каким славным местом станет наш мир! Увлекшись, мистер Ван Дорн так размахался руками, что сшиб со стола папину любимую настольную лампу, старинную, в виде крылатой богини, держащей в руке факел. Лампа грохнулась на пол. Мало того, что лопнул лампочка и треснул стеклянный абажур, но у богини еще и отломалось крыло. Спасители человечества мельком посмотрели на засыпанные осколками паркет и тут же забыли об этом несущественном происшествии. Короче говоря, профессор перешел с возвышенного тона на энергичную скороговорку, вы должны наведаться в Москву 1914 года и принести мне оттуда райское яблоко. Только и всего. Только и всего? — покачал головой Ластик. — Но если мне удастся это сделать, и ваш магистериум трансмутирует яблоко, история последних 100 лет сложится по-другому. — Ничего этого не будет. Он обвел рукой вокруг себя. — И меня тоже не будет. — И вас. Ван Дорн снисходительно улыбнулся. — Да будем мы, никуда не денемся. Подумайте хорошенько. Ведь трансмутация произойдет не в 1914 году, а сегодня. Прошлое изменить нельзя. Что было, то было. Но можно изменить будущее. И сделаем это мы, вы и я, двое Дорнов.